Гуру. Будущее правильно будем считать ведущим магнитом. Важно при этом понять непреложность спирали эволюции и путей, проложенных в пространстве для восхождения человечества. Указанное владыками объединение миров не мечта, не пожелание, но непреложно сужденная ступень будущих достижений. Срединная точка погружения в материю пройдена в середине четвертой расы. Сейчас пятая, она уже на подъеме. За пройденной срединной нарождается шестая раса. Одновременно с утончением и разрежением плотного тела человека происходит разрежение и утончение плотной оболочки планеты. Этот эволюционный процесс превращения плотной материи в более пластичную и светящуюся также невозможно остановить, как и движение Земли вокруг Солнца. Оба мира объединятся в сознании человека, и станет он доступным и видим тонкий. И это будет идти одновременно с преображением плотного тела Земли и физического тела человека в состоянии более разреженное. В седьмом круге, в седьмой расе, это состояние достигнет кульминационной точки для данного цикла. Сейчас же необходимо твердо усвоить, что этот путь развития человечества и продвижения его к новым формам своего выявления начертан владыками как непреложность. Это сужденное будущее человечества, не мечтание, не желание, не надежды, но огненный приказ эволюции. Печать непреложности лежит на этом приказе. Это есть действительность нашего огненного будущего. Это есть далекая действительность нашего преображенного мира.